Часть третья, глава седьмая. Выйдем, поговорим. Проводив дождавшуюся его девушку домой и одарив детский сад заранее купленными сластями, Ким получил в качестве благодарности недовольный фырк Тины, обиженной, что ее не взяли в город, подозрительно ревнивый взгляд Мика и радостный гвалт довольных детей. А когда Дрем собрался уходить, Нари подловила его на выходе из подвала и закончила таки действо, прерванное нападением охранников в Вейне. Так что в мастерскую Ким возвращался взбудораженный подаренным огневолаской долгим и жарким поцелуем. Впечатление от прощания с Нари было таким, что даже когда юноша собрался ложиться спать, он все никак не мог избавиться от мечтательной улыбки, не сходившей с его губ всю дорогу до мастерской. Уснуть сразу он не смог. Слишком велико было возбуждение, и Ким решил прошвырнуться по Глокому, чтобы поискать информацию об интересующих его системах, ну и сбить накал эмоций. Но не успел он развернуть для удобства голый экран Броскома, как шарившая по планетарной сети Морсистема сообщила о письме, пришедшем на один из анонимных адресов, организованных Дремом для связи с возможными покупателями передатчика. Открыв послание, Ким быстро пробежал по нему взглядом и довольно хмыкнул. Заинтересовавшийся товаром потенциальный покупатель явно правильно понял, что имел в виду Дрем, выставляя в сети объявления о продаже специализированной системы связи планетарного базирования. А вот цена... Ну, на то и торг, чтобы покупатель и продавец могли договориться, не так ли? Ким выставил цену в 180 тысяч. Покупатель предложил 120. Осталось сойтись где-то посередине, ну и не влететь на подставу. Впрочем, здесь поможет маршальская служба. Вспомнив недавнюю беседу с Владом, Ким поморщился. Вопросы об идентификаторе Нари были совсем не в кассу, как говаривал однокурсник Дрема во времена учебы в Корпус Сервус. С этими мыслями юноша и уснул, чтобы проснуться через 9 часов от стука в дверь. Подивившись такой активности Брима Рома в выходной день, Дрем поднялся с кровати и, натянув штаны, пошлепал к выходу. Но за дверью хозяина мастерской не оказалось. Зато там стоял совершенно хмурый мужик со знакомым лицом, затянутый в форму маршальской службы. «Брим Трой?» «Узнал? Замечательно!» Гость смерил юношу презрительным взглядом. Вот только в эмоциях первого знакомца Дрема в Вейне не было и намека на то самое презрение. Скорее уж, там было легкое, совершенно постороннее недовольство с оттенком неприязни. И последнее как раз была направлена на Кима, но, учитывая особенности их знакомства, ничего удивительного в этом не было. «Проходи, Брим Трой, будь как дома». Посторонившись, Дрем пропустил раннего гостя. Тот помялся, но все-таки перешагнул порог. Оказавшись в небольшой комнате, Трой покрутил головой, без особого интереса рассматривая обстановку, но едва Ким открыл рот, чтобы узнать о причинах столь раннего визита, охранник заговорил, отрывисто, четко и монотонно. «Вчера, Брим Ким, ты напал на моих людей. Маршал считает, что ты был в своем праве. Я с ним не согласен. Вы гости города. В последнее время слишком много на себя берете. И нам это не нравится». Удивленный Ким хотел было задать какой-то вопрос, но сотрудник маршальской службы ему этого не позволил. «Не перебивай меня. Сегодня на закате жду тебя на стрельбище». «Поединок?» «Именно. Оружие игольники, без брони. Поединок официальный. Попытаешься сбежать? Догоним и вернем». Договорив, Трой развернулся и, не проронив больше ни слова, вышел за дверь, не преминув с грохотом захлопнуть ее за собой. И что это было? Свой вопрос Дрем адресовал низкому потолку. Как бы то ни было, но такие новости лучше переживать на сытый желудок. Да и с Ромом стоит поговорить, хотя бы об условиях проведения поединков. А потому Ким не стал рассусоливать и, сменив домашние штаны на привычный неубиваемый комбез, отправился к владельцу мастерской, чтобы поговорить о происшедшем, а заодно и позавтракать. Благо, кулинарный талант Брима Рома был вне конкуренции, особенно по сравнению с сырпами и столовой учебки. Про приютскую кухню и говорить нечего. «Значит, поединок, да?» Ром снял с плиты сковороду и, водрузив шипящую железяку на стол, задумчиво хмыкнул, глядя, как его собеседник потянул носом заманчивый аромат жареных овощей с тонкими ломтиками мяса. «Именно, Брим-Ром. Трой отчего-то решил, что я был неправ, вырубив его подчиненных». «Ну, тут ничего удивительного. Гарвиц – мстительная скотина. А ты дал ему шанс поквитаться за тот финн с пустым броскомом». «А он что, за пару советов рассчитывал получить полностью функциональный броском стоимостью в 150 кредов? «Я же говорю, мстительная скотина». «Хм, а можешь рассказать о правилах поединка?» «Запросто. Но только после завтрака. А пока вилку в руку и налетай. Заодно расскажешь, что у тебя там вчера вышло с его людьми». «Как будто сын тебе не рассказал». «Ну так он рассказал свою версию, а теперь я хочу услышать твою». «Согласись, вполне нормальное желание для работодателя». «Не буду спорить». Разговор с Ромом вышел весьма познавательным. Владелец мастерской довольно подробно рассказал о принятой в городе традиции поединков и правилах их проведения, так что к завершению беседы Ким был вполне уверен, что их не нарушат. Ну да, сам поединок Кима не пугал совершенно. Спасибо все той же учебке, где подобные вещи были не просто в порядке вещей, но и всячески поддерживались администрацией, являясь серьезной частью учебного процесса. Можно было бы поспорить, дескать, соревнование – это одно, а поединок насмерть – это совсем другое дело. Если бы не одно «но». Несмотря на возможности медицинского блока учебки «Корпус Сервус», в среднем за год заведение теряло до 10 курсантов именно в таких учебных поединках. 10 из 1000. Сотая часть курсантов списывалась в необратимые потери, и еще 1/10 ежегодно по той же причине вынуждена была проходить полный курс регенерации, частенько включавший в себя восстановление утраченных конечностей или внутренних органов, что называется, с нуля. В общем, предстоящий поединок Кима совершенно не пугал, хотя осторожности тоже не убавил. Забывать о том, что один единственный удачный выстрел в голову может сделать бесполезными все медкомплексы мира, даже невзирая на наличие морф-системы, Дрём не собирался. Тем не менее, спокойствие техника изрядно удивило Рома. «Ким, ты уверен, что правильно все понял?» Бой на закрытой площадке с возведенной по случайному принципу системой препятствий и укрытий. Боеприпас – 1000 игл без ограничений по поражающему принципу. Время – от заката до рассвета. Бой до невозможности продолжения. Ничего не упустил? Верно. Коротко, но в принципе точно. И ты так спокоен. У меня немалый опыт боев в закрытых помещениях с неизвестной планировкой. Где ты его мог получить? В голых играх. От такого ответа Ромаш рот раскрыл. Но, заметив ухмылку Дрема, тихо, с чувством выматерился. «Идиот легкомысленный. Издеваться он надо мной вздумал». «Брим-Ром, ну сам подумай. Я поисковик, одиночка. И по подземным базам походил немало. Думаешь, там без стрельбы обходилось? То старые защитные системы, то конкуренты. Так что, поверь, опыт у меня имеется, и немалый». «Да что у тебя того опыта, малолетка?» «Что?» «Разве Хрон тебе не говорил?» «О чем?» «О моем происхождении». «Нет. А что с твоим происхождением не так?» «И на мой идентификатор при заключении контракта ты не смотрел. Так что ли?» «Да кому здесь какое дело до идентификаторов? Я с тобой контракт заключал, а не с чипом сдриснувшего государства. И какое отношение этот никчемный кусок пластика имеет к твоему происхождению? Ох, я-то думал, ты знаешь. Я из Ромери, Брим-Ром. И думал, что Тайхрон сообщил тебе об этом, когда предлагал мои услуги. Ромери, Ромери, стоп. Это не теледефик... Извини. Ничего страшного. Дефективные, да. Это про меня. И мой дефект – это замедленное развитие тела. Мне 38 лет, Брим-Ром. Вот ни хрена ж себе новости. Хозяин мастерской как стоял, так и сел. Впрочем, никакой злобы в его эмоциях не было. Только безмерное удивление и разгорающаяся ярость, но явно не направленная на Кима. «Ну, старый хрыч, любитель дозированной информации, я тебе это припомню». Шутить он вздумал. «Возьми мальчонку на работу. Помоги, — говорит, — юному дарованию. Нос сломаю, гаду. В клемме утоплю мерзавца». Догадаться, о ком именно говорит Ром, Киму не составило труда. Ну, хоть происхождение техника его не волнует.